Да, все правильно. В последнее время было несколько подключений. 2 недели назад и одно сейчас, подтвердила тень, которую капитан попросил проверить Искин. Но как? Никаких посторонних блоков я на корабле не нашел. Так грубо никто не работает. Скорее всего, использовалась одна из сервисных команд, мне неизвестных. Техника Федерации – не моя специализация. Возможно, затем в Искин был внедрен один из программных пакетов. «Вирусы?» – сообразил Илья. «Можно сказать и так. Это только предположение. В общем, проще всего избавиться от этого Искина», – предложила Узкоглазая. «Кто знает, какие информационные блоки они туда успели поставить». «Да, это мне совсем не нравится. Пока сотрудничество с Орденом Воссоединения шло вполне успешно. Не ожидал от них такой гадости». «Обычная практика. Сброс сжатых пакетов на ретранслятор», — пояснила девушка. 2 часа и 40 минут назад такой короткий инфопакет ушел». «Прямо сейчас и заменим», — кивнул Алекс. «В кластере у нас 4 Искина 16-го класса. Один из них — производство Конфедерации Делус. Остальные — хагданские». «Изделия Конфедерации — одна из моих специализаций», — напомнила девушка. «У меня есть база данных со всеми стандартными сервисными командами и скрытыми протоколами. Я могу заблокировать все известные лазейки». Капитан некоторое время раздумывал над возможностью установки имеющегося Искина. Хотя тень могла получить доступ ко многим его функциям, однако специалистка не вызывала подозрений. Ее отношение к землянину и остальным было адекватным. Девушку вполне устраивало положение в корпорации и возможность заниматься единственным делом, которое у нее хорошо получалось. Большую часть времени она проводила в капсуле полного погружения, копаясь в различном информационном мусоре, который достался Алексу в качестве трофеев. «Итак, ставим Утту», — принял решение землянин. «Неполноценные будут страдать», — засмеялся Илья, передразнивая одно из любимых изречений искусственной личности. «Именно так», — серьезно кивнул Алекс. «Скоро блондинка будет снова надоедать нам цитатами вождя Конфедерации. Во всяком случае, это лучше, чем иметь под боком шпиона Ордена Вознесения». Капитан не стал откладывать замену, сразу же проследовав в свои апартаменты. Открыв одну из панелей, он попал в техническое помещение, где и находилась ячейка корабельного Искина. «Немель, перевести все системы в режим ожидания», — приказал Алекс, подключая в одно из гнезд коробочку устройства. «Перенести содержимое банка данных и схемы доступа на внешнее хранилище». «Принято», — откликнулся Искин спустя 46 минут. «Именно столько потребовалось для сохранения накопившейся ценной информации». Затем землянин перенес небольшой инфопакет с командными кодами в опустевшее хранилище и подготовил Искин к продаже. После этого вытащил из стоящей рядом консоли один из 4 цилиндров. Именно ему предстояло занять место Немель. Перезагрузка заняла 12 минут. За это время Алекс успел пообщаться с эксцентричной Франсин, которая возмутилась фактом сокращения своих вычислительных мощностей. Однако обещание, что в ближайшее время она получит 4 новеньких Искина 20-го класса, временно удовлетворили альтернативно одаренную личность.